12. Перелома в войне не наступило. Клур побушевал и затих. Освобожденные заложники разъехались по домам. Военные водолеты, затаившиеся во время пролета наших машин в Кортезию на своих базах в Клуре, снова маневрировали в воздухе. Снова несли охрану границ с Родером. А в Кортезии глубинные разумы с их озарениями и ясновидениями вверх не взяли. Ее действиями по-прежнему командовал практический рассудок, твердо знавший, что такое выгода и где ее больше. Всей своей гигантской промышленной мощью Кортезия подготавливала новые сражения. Наши бывшие союзники, поторопившиеся нам изменить, раньше всех почуяли изменения военной обстановки. Джон Вудвард сделал ядру тревожное сообщение. Во время сражений в Родере Илон Чудин, имбога Мордоба и хитрый Кнурка Девятый основательно приутихли. Пленение армии Вакселя нагнало на них страха. Теперь они поднимают голову. Мы провоцировали Аментолу на богатые дары нашим неверным соседям, чтобы ослабить поток вооружения Вакселю. Но армии Вакселя больше не существует, и нет признаков, чтобы Кортезы снова собирались вторгнуться на континент. Они усиливают теперь наших недоброжелателей и тех, с кем мы уже воюем. Родер, Клур, Карину, Нардак и отколовшихся от нас соседей. Торбаш, Лепень Великий, Собрану. То, на что мы их спровоцировали, теперь станет основой их собственной стратегии. То, что недавно нас выручило, теперь будет нас топить. Мы разбили Кортезию и Родеров на одном театре войны. Но если враги навалятся со всех сторон, «Тогда мы будем разбиты, Вудвард», – спокойно сказал Гамов. «Бороться против всего мира у нас нет сил». Вудвард хмуро всматривался в Гамова. Гамов откинулся на спинку кресла. Лицо у него было спокойным. Мы понимали, что он собирается предложить что-то новое, но он не торопился. Вудвард прервал затянувшееся молчание. «После такой блистательной победы, после разгрома лучшей армии врага, вы готовы признать, что дальнейшая борьба бесперспективна? А вот это нет. Просто ныне ее нужно вести по-иному. Для Аментолы успех на войне определяется количеством дивизий, мощностью вооружения, густотой ливневых туч над равнинами врага. Но настало время перенести битву с затопленных полей, с воздушных просторов на решающий театр сражений, в души людей. Мы уже подготовили арену психологических сражений. Нужно их решительно повести, пока Аментола и на этом театре не разработал контрборьбы. Конечно, Гамов не отвергал полностью старых методов. Удар по кондуку показал, что вполне возможно бить соседей поодиночке, пока они прочно не объединились. Но главное не в частных удачных ударах, продолжал Гамов. Традиционная стратегия доказывает, что есть лишь два военных решения. Либо нам захватить всю Кортезию, тогда война завершится нашей победой. Либо Кортезам с союзниками оккупировать Латанию. Но что значит завершить войну в свою пользу? Развивал свою новую концепцию Гамов. Нужно ли для этого, чтобы твои солдаты утаптывали сапогами вражескую землю? Можно и так, но можно по-иному. Оккупировать души врага, если нет возможности оккупировать его территорию. Если мы захватим их души, руки их опустятся. Оружие поражает тело, разрушает здание. Но чтобы оно приступило к делу, нужно раньше отдать приказание словами. Если душа не захочет истребления, язык не произнесет приказа, оружие не будет стрелять. Вы говорите, нами командует политика, то есть интересы государства, законы стратегии, вековечные обычаи. Но с высоты истинной нравственности плевать мне на политику, на стратегию, на замшелые обычаи. Иду на души. Буду поднимать глубинное, вечно нетленное в каждом. Высокое стремление человека – быть человеком. И если удастся пробудить к действию воистину божественное свойство в каждом из нас, то единственное, что делает каждого человека равнозначным Богу, его внутреннюю человечность, тогда и только тогда конец досель бесконечным войнам. Вижу в этом суть своей миссии диктатора. То, ради чего я вообще появился на свет. Гамов взволновался от собственной страстной речи. И мы взволновались, как это уже не раз бывало, когда он поднимался до пафоса. И в очаровании от силы его слова до меня не дошли некоторые странности его речи. Они стали ясны лишь впоследствии. «Кое-что для психологической войны мы уже сделали», — продолжал Гамов. «Подразумеваю и жестокие, оскорбительные кары за гражданские и военные преступления. и несуразно высокие награды за частные расправы с теми виновниками войны, до которых наши руки не дотягиваются, и поражающие воображение дары за добрые поступки, как в случае врача Габла Хота, тайно спасшего наших пленных своей собственной кровью, и голодный режим, назначенный вражеским пленным в отместку за то, что они морили голодом наших солдат и офицеров, и милосердие, какое мы оказываем врагам, попавшим к нам в руки, позволяя их близким взять на себя их питание и лечение, и то, что будем передавать на весь мир картины их жизни в лагерях, что разрешим их матерям и женам прибыть самим на свидание с сынами и мужьями, да и тысячи других актов и действий, потрясающих воображение. Мы их уже начали, мы их будем умножать. Самый очевидный прием нашей психологической войны – казнь захваченных в плен водолетчиков, говорил Гамов. Мы с вами понимаем, весь мир это понял. Не было военной необходимости в смертной каре какой-то жалкой сотни пилотов. Их смерть не ослабила водолетной мощи Кортезии, не усилила наши воздушные силы. Но она потрясла врагов больше любого проигранного ими воздушного сражения. Смерть везде жестока и отвратительна. На поле боя десятки тысяч мучительных умираний искалеченных солдат еще страшней, еще преступней быстрой гибели сотни пилотов, сброшенных на крыши своих домов. Но погибшие на поле только пополняют статистику потерь. О них не исходят кровью собственные души, кроме родных, разумеется. А гибель всего одной сотни пилотов поразила всю Кортезию, и не ее одну. Миллионы людей, и слыхом до того не слыхавшие об этих пилотах, возмущались, негодовали, страдали за каждого. И бурно ликовали, если кому-то удавалось спасительно запутаться в сетях. А добавьте к счастью спасение нескольких десятков пилотов, падавших с высоты на камни. Ликование клуров, кинувшихся обнимать заложников, продолжал Гамов. Какая выигранная битва могла породить такой всеобщий восторг? И кара преступников, и милость к спасенным. Две стороны одной психологической атаки. И хочу обратить ваше внимание, Гонсалес и Пустовой, на разный эффект этих двух сторон. Кара за преступление очень действенна. Мы будем и впредь применять кары. Но милосердие еще действенней. Мы это увидели и в горах Кортезии, на которые валились тела их преступных сынов, и на аэродроме Клура. Спасение сильнее наказания. Будем твердо помнить это в новой фазе войны. Гонсалес хмуро поинтересовался. Следует ли понимать так, диктатор, что захваченных в плен участников союзной конференции в Клуре уже не предадим черному суду и не будем выносить суровые приговоры? Ни в коем случае, Гонсалес, черный суд должен судить их сурово. Но если министр милосердия найдет пути для смягчения кар, то он должен это сделать. Почему вы смеетесь, Семипалов? Я только усмехнулся. Чары вдохновенных слов перестали действовать сразу, как Гамов перешел от пафоса к выводам. Гамов, вы, кажется, решили заменить кровавые схватки на реальной земле красочными спектаклями на театральных подмостках. Гамов обладал удивительной способностью наносить ответные удары тем же оружием, с каким на него нападали. Правильно, именно театральные спектакли. Ибо схватка десятка актеров на театре поражает воображение тысячекратно сильнее, чем схватка того же десятка на грязной почве. Реальную борьбу видят только борющиеся. О ней газеты и стерео лишь упоминают. А поединок актеров на сцене видят тысячи глаз, тысячи душ захвачены им. Тысячи людей сопереживают схватки. Кто победит? Какова участь побежденного? Страшная сила – театр. Мы будем бить противников глубокими театральными спектаклями. Только играть в них будут не актеры, а политики, военные, палачи и судьи милосердия. Вы ставите искусство выше жизни? А разве искусство не важнейший элемент жизни? 3000 лет назад наши предки осадили какой-то городишко Тон, захватили и разорили его. Жители, кого поубивали, кого увели в рабство. Что бы мы знали о той маленькой битве у стен крохотного Тона, если бы вдохновенный Рапсод не поведал о ней в звучных стихах? Битва у Тона 3000 лет волнует наши чувства. Искусство сделало эту битву нетленной. Рассказ о событиях много действенней самого события, если рассказано хорошо. Наша обязанность сегодня – поставить на мировом театре спектакли такой силы, чтобы их действие заполнило все души. И считая, что спор со мной завершен, Гамов обратился к своим двуцветным судьям. Гонсалес и Пустовой, вам ясно ваше задание? Им все было ясно. И Павлу Прищепе с Готлибом Баром, и Казимиру Штупе с Джоном Вудвортом тоже все было ясно. Они продолжали свои обычные занятия. И Амар Исира не испытывал сомнений. Он тоже совершал привычное дело, только расширял его. Политические спектакли должен был наблюдать весь мир. Мне и Пиано выпала самая трудная задача – готовить нападение на Нардак и Карину, противодействие южным соседям и бессрочно откладывать уже подготовленные срочные удары. Быть в постоянной боевой готовности и не начинать боя. Формулируется спокойно, только на бумаге, в жизни это мучительно. Мы ждали результата спектакля, который назывался «Судом над участниками конференции союзников в Клуре». До него нельзя было начинать реальные сражения. Аркадий Гонсалес заполнял собою, своей гибкой фигурой, своим красивым лицом, своими злыми репликами и речами, своими сердитыми жестами, все пространство и все часы судилища. Массивный Николай Пустовойт находился на суде физически, но не функционально. Ни одной речи не произнес, почти не подавал реплик. Вероятно, так задумал Гамов. На суде объявлялись одни кары, милосердие приберегалось для другого случая. Участники конференции в Клуре не обвинялись в бандитских действиях. Там не было и профессиональных военных. Дипломаты, журналисты газеты «Стерео», бизнесмены, даже писатели и ученые. Вот кого захватили наши водолетчики в Ферморе. Среди пленников я увидел и наших старых знакомых, философа Ареста Бибера и писателя Арнольда Фалька. На стандартных преступников люди эти не походили. И хоть все они читали декларацию о войне, и хоть все знали о жестокой расправе в Кандуке, ни одному, думаю, и в голову не приходило, что с ними поступят не милосерднее, чем с парламентариями. Гонсалес сразу объявил, суд не нуждается в адвокатах и обвинителях. Важно лишь то, чем занимался обвиняемый, содействовала или мешала в войне его профессия. И наказания выдавались по профессиям. Одни дипломатам, другие промышленникам, третьи журналистам. Пустовойт потребовал, чтобы каждый написал в записке на его имя, совершил ли он в дипломатических спорах, в производстве военных товаров, в статьях и передачах по стерео что-либо мешающее войне, хотя бы словесно затрудняющее войну. Только такие поступки могут гарантировать милосердие. Все ядро заранее высказало свое согласие на запланированные жестокости. Но это не означало, что все решения суда были нам по душе. Что до меня, то я испытывал омерзение, когда Гонсалес объявил первую серию кар за словесные восхваления войны. Смертный приговор журналистам, пропагандирующим войну. И не простую смерть, а удушение путем вталкивания в горло их военных статей. Впрочем, и кара военным промышленникам была не легче. Смерть от проглатывания акций их предприятий. И только в одном случае министр милосердия все-таки потребовал милосердия. Изобретатель витаминных галет и сухого супа представил доказательство, что его галеты и супы охотно поедают дети, а не только солдаты. Пустовойт настоял на его освобождении и выдал на расширение его фабрики ассигнование из фондов акционерной компании «Милосердие». Один акт милосердия немного стоил перед сотней кар. Я высказал это самому Пустовойту, у него жалко исказилось лицо. «Андрей, я делал все, что мне приказал Гамов». «Гамов приказал тебе не поддакивать Гонсалесу, а выискивать возможности милосердия». «Какое же милосердие? Визировать смертные приговоры мелким газетчикам». Гонсалес уже назначил исполнение приговоров, но президент Аментола обратился к Гамову с личным посланием. «Это было так непредвиденно, что я не поверил, пока не включил стереовизор». Аментола сам зачитывал свое обращение к диктатору Латании. Президент Кортези предложил задержать кары, пока в Латанию не прибудет некий Том Торкин, посол по особым поручениям. Задание Торкина – согласовать с правительством Латании условия освобождения дипломатов, журналистов и прочих известных людей, захваченных на конференции в Клуре. Гамов созвал ядро. Что значит такое послание? Только забота о сотне людей, среди которых большинство даже не Кортезы. Не кроется ли в приезде Торкина прощупывание условий мира? «Ваше мнение, Вудвард?» Худое лицо Вудварда выразило отвращение, когда он заговорил о Томе Торкине. «Если бы Аментола реально задумывался о мире, он не послал бы жирную бестию Тома Торкина. Этот человек для серьезных переговоров не годится. Торкин приезжает обвести нас вокруг пальца. Обдуривание людей – его призвание. Исполнение приговоров отложим», – решил Гамов. Тем более, что новый член Белого суда подал протест на все решения Гонсалеса и Пустовойта. Новый член Белого суда Ни о каких переменах в судилище мне не докладывали. Он прилетел сегодня и сразу запротестовал. Это наш старый знакомый, Семипалов, посол Шербай-Шах. Бар, доложите о новых новостях. Готлиб Бар вчера вечером получил телеграмму от Кнурки Девятого. Король Торбаша согласился внести вступительный взнос в акционерную компанию Белого Суда. Деньги везет его представитель. Шар вылетел на единственном водолете, имевшемся в Торбаше. Он доставит также официальный протест на все приговоры Объединенного Суда. «И вы об этом ничего не знали?» – спросил я Вудварда. «Ни меня, ни Гамова король не информировал. Он вел переговоры со мной», – разъяснил Бар. «Считает членство в Белом Суде коммерческим делом, а коммерция – моя область. И одновременно мстит мне за те унижения, каким подвергся не так давно его посол», – спокойно добавил Вудвард. «Такие язвительные уколы в духе его величества короля Торбаша. Мщение или забывчивость от спешки. Но приезд нового члена суда приветствуем», – сказал Гамов. «Еще на подлете к нашим границам Шербай попросил двух аудиенций. У Вудварда и у Семипалова. Исправляет оплошность своего короля». «Прием послов – дело Вудварда», – заметил я. «У него к вам личное дело. Прищепа, что у вас?» Прищепа сообщил, что в Кортезии создана администрация помощи военнопленным с фондом в несколько миллионов диданов. Рассчитывают на взносы родственников. Спешно готовятся списки лиц, желающих посетить наши лагеря. Первая партия уже готова, одни женщины. «Отлично», — сказал Гамов, — «еще новости». Одна заслуживает внимания. Среди военнопленных обнаружены обманы. С полсотни из страха наказания прикинулись другими людьми. Среди них две женщины, объявившие себя медсестрами. Луиза Путрамен, дочь президента Нардага, и Жанна Торкин, падчерица того Тома Торкина, что летит к нам эмиссаром Аментолы. Жанна захвачена на конференции. Путрамен и Торкин знают, что их дочери у нас. Должны знать, но живые или мертвые, вряд ли им известно. Я велел тайно перевести обоих пленниц в Адан.